пропадали краски дня, ночь на землю робко опустилась. Иисус, не оставляй меня, яви душе святую милость. Боже, когда ночи пелена, мне дорогу жизни закрывает, знаю я, рука твоя сильна довести меня к просторам рая. Дай понять в общении с тобой путь, которым шел ты на Голгофу, ту молитву, что в тиши ночной возносил ты любящему Богу. Боже, когда ночи белена, мне дорогу жизни закрывает, знаю я, рука твоя сильна довести меня к просторам рая. Прятся звезды, и в смирении сердце возношу благодарность за твою свободу. Боже, когда ночи белена, мне дорогу жизни закрывает, знаю я, рука твоя сильна довести меня к просторам рая. Возвещая искупление душа. Боже, когда ночи пелена, мне дорогу жизни закрывает, знаю я, рука твоя сильна довести меня